Глава 20. Письмо под половицей. Главный инспектор, торопливо засунув перчатку назад в портфель, выругался в усы. Он не забыл, что герцогиня Портсмутская была традиционным местом встречи для обитателей дома номер 16. Он говорил об этом доктору Феллу, но обед здесь был удобен тем, что рядом находилось последнее жилище Эймса, которое еще никто не осматривал, и он поручился, что никому из карверовской компании не придет в голову заглядывать в столовую в самой глубине. Что ж, он ошибся. Мельсон услышал, как он яростно прошептал: «Соглашайтесь со всем, что я скажу». Потом Хедли повернулся к гостю почти с любезным видом. Мистер Пол не был пьян. Он выглядел так, словно намеревался прогуляться куда-нибудь. Пока одна рука держала рюмку, другая решительно сжимала шляпу и поигрывала зонтом. Но он пребывал как раз в том состоянии неопределенности, когда случайному хмельному другу стоит лишь предложить хлопнуть по последней на посошок, и чаши весов начинают колебаться. Потом одна из них ныряет вниз, и человек остается, чтобы напиться в стельку. Его свежевыбритые щеки розовели, похожие на зубную щетку усы были пострижены, а жидкие светлые волосы расчесаны прямо. На нем был безукоризненно сшитый костюм из синего сержа, который делал его стройнее, и яркий галстук. Однако глаза его были еще красны. Выглядел он добродушно, но при этом нервничал. «Мы были бы очень рады», — пригласил Хедли, «если бы вы присоединились к нам ненадолго. Тут есть несколько вопросов. Мы обсуждали вчерашнее убийство». Он взглянул на Пола и не стал договаривать. «Отвратительное дело», — очень энергично прокомментировал Пол. «Отвратительное». «Вы не согласны?» «Бог мой!» Пол торопливо отхлебнул виски с содовой и пододвинул себе стул. Он бросил осторожный взгляд на Элеонору, но больше не сказал ничего. «Вам уже рассказали, что там произошло?» «Да, хоть режьте, не могу понять, что все это означает, черт побери!» Еще один опасливый взгляд. «Но я так думал...» «О чем думали?» «А, черт возьми!» «Я думал, что вы, может быть, захотите меня еще о чем-нибудь расспросить», — ответил Пол несколько удрученно. Конец фразы был едва слышен. Он засопел. «Послушайте, скажите, я ведь еще не совсем пришел в себя, когда беседовал с вами сегодня утром, не так ли?» Голос Хедли сразу стал резким. «Вы что, собираетесь заявить, что не помните, о чем вы нам тогда рассказывали?» «Нет, нет. Это я помню достаточно хорошо. Единственное, что могу сказать...» Он сделал глубокий вдох. «Как вы считаете, очень было честно скрыть от меня, что парня прикончили тем, чем прикончили? Я вас спрашиваю. А почему это вдруг вас заинтересовало? Вы сами знаете. Все это чертовски трудно для меня, старина, а вы, я вижу, совсем не хотите облегчить мне задачу». Он одним глотком допил оставшиеся виски. «Дело в том, что я беседовал с Лючией Хандрат, и вот уж действительно...» Вставила Элеонора тем задыхающимся голосом, который обычно предшествует взрыву эмоций. Ее глаза горели каким-то удивительным, нездешним огнем. Тут ее всю встряхнуло, словно электрическим разрядом, и Мельсон заподозрил, что кто-то совсем негалантно пнул ее под столом ногой. Пол в первый раз обратился к ней. «Старушка, клянусь честью, готов присягнуть на целой пачке Библии, я никогда по-настоящему не говорил им, что видел тебя в холле наверху. Я только думал...» «Что вы подумали?» — прервал его Хедли. «Когда узнали, что полицейский был заколот стрелкой от часов?» «Совсем не то, что я, по-вашему, должен был подумать». «Слово джентльмена!» «Тем более той самой стрелкой, которую вы просили мисс Карвер украсть для вас». Опять Элеонора, казалось, была готова вмешаться, но Хастингс удержал ее, крепко взяв за руку. Некоторое время его проницательный взгляд перебегал с пола на главного инспектора и обратно. Потом в нем засветилось понимание. Он наклонился вперед, положив один локоть на стол. Мельсон почувствовал, что молодой человек готов убедительно сыграть свою роль в этом спектакле, если возникнет такая необходимость. «Но я не просил, старина!» — запротестовал ошеломленный Пол. Он оглянулся через плечо. «Послушайте, давайте не так громко. Я ее вовсе не просил об этом, тем более, что это было уже не нужно. Видите ли, я раздобыл деньги. Очень уж не хотелось самому все рассказывать этому приятелю. Случалось занимать у него и раньше. Так что я поехал в клуб и оставил записку, объяснил, как и что. Я полагал, мне лучше договориться с ним о встрече, поэтому подумал, черт побери. Поезд ушел, но если он согласится встретиться со мной, я все равно не могу ехать этим поездом, ведь так?» «Минуточку. Вы хотите сказать, что в конце концов совсем не поехали в Девон?» «Нет, почему же?» «Но только в среду вечером». «Видите ли, я ведь пообещал старику, что приеду, поэтому другого выхода не было. Однако деньги я достал, поэтому старика уже ни к чему было задабривать. Так что я просто отметился и вернулся назад в город». «Что?» «Разумеется, вчера днем я опять встретил приятелей. И когда проснулся сегодня утром, черт меня побери, если в кармане у меня остался хоть шиллинг. Но завтра деньги будут, так что все как будто в порядке. Абсолютно». «Что?» Хедли прервал эти отчаянные попытки выиграть время. «Давайте вернемся к нашему разговору, мистер Пол. Скажите, вы бы удивились, узнав, что мы получили ордер на арест Элеоноры Карвер?» Платок, который Пол достал из кармана, задрожал у него в руке. «Вы не можете так поступить», — просительно заговорил он, глядя на них испуганными глазами. «Скажи им, Элеонора, скажи что-нибудь». «Нет, послушайте меня. Некоторые люди рождаются убийцами, другие — нет. То же самое с женщинами. Черт возьми, трудно поверить, но мисс Хандред верит в это». «Ну, Лючия, другое дело. Она недолюбливает Элеонору, а мне Элеонора нравится». «Тем не менее, вы по-прежнему согласны с мисс Хандред, не правда ли?» Я не знаю... О, черт!» Хедли, глядя Полу прямо в лицо, произнес. «Тогда вы будете рады услышать, что попытка бросить тень подозрения на мисс Карвер безнадежно провалилась, и она является пока единственным человеком, в невиновности которого мы совершенно уверены. Она никого не убивала». «А?» — выговорил Пол после долгой паузы. Огонь в камине осел, по комнате запрыгали причудливые отблески, и оловянные кружки на полках, казалось, задвигались в полутьме. Старые балки таинственно поскрипывали. Пол замер с платком в руке, так и не донеся его до лба, словно подозревал розыгрыш. «А?» — произнес он и попросил Хедли повторить. Главный инспектор повторил. Когда Пол заговорил снова, за столом прошелестел дружный выдох. Мельсону показалось, будто некая тень спустилась к ним и опять улетела. «Так зачем же тогда морочить человеку голову?» — спросил Пол, словно жалуясь. «Затащили меня сюда. Смотрите, так будто я всех нарочно перессорил. Черт! Но я рад, что у вас хватило здравого смысла разобраться во всем. Слышишь, старушка?» «Я слышу». — ответила Элеонора очень тихо. Она сидела неподвижно, сплетя пальцы рук. Потом отбросила назад волосы, грациозно качнув головой на высокой шее. Но взгляда при этом от него не отвела. «Спасибо за помощь, Крис». «О, да право, не за что!» Отмахнулся он с едва заметной поспешностью. На мгновение ему показалось, что в ее интонации слышалась не благодарность, а нечто иное. Но он тут же отбросил всякие мысли о том, что она могла вложить в эти слова скрытый смысл. Он сидел с побитым видом и излучал любезность. «Вы... я вам больше не нужен? Если нет, то я, пожалуй, пойду. Грязное это дело, но уж раз никто тут не пострадал по моей вине, боюсь, вам необходимо разрядиться, сменить обстановку». «Да, вот, кстати», — сказал Хедли с величайшей учтивостью. «Вас приглашают. Мои юные друзья очень скоро отправляются в кино, и они настаивают, чтобы вы к ним присоединились. Они считают, что обстановка в доме сейчас напряженная, и ваша беседа с домочадцами может лишь подлить масло в огонь. Вы ведь настаиваете, чтобы мистер Пол пошел с вами, не так ли?» Он посмотрел на Хастингса, который тут же кивнул. Худощавое лицо молодого человека ничего не выражало, когда он вскинул темные глаза на главного инспектора. «Мы настаиваем на этом», — подтвердил он, тайком шаря у себя в кармане. «Хо-хо-хо! Да, настаиваем», — повторил он уже увереннее. «Нет ничего приятнее, чем отметить радостное событие, не так ли? Непременно трехчасовая программа. Я только думал, может быть, к примеру, нам прямо сейчас и отправиться?» «Подождите минутку», — обратился к нему доктор Фелл сонным голосом. «Мне тут пришла в голову одна... Скажите, мистер Пол, больше ничего не выплыло из тумана прошлой ночи?» Пол, пытавшийся разобраться в новом повороте событий, призвал к порядку свои разбредающиеся мысли. «Вы имеете в виду, не вспомнил ли я чего-нибудь еще?» «Нет, сожалею, сожалею. Абсолютно ни черта. Очень жаль. Целый день вспоминал, но...» «Даже когда мисс Хандред сообщила вам о том, что произошло?» «Увы». «Ха!» На красном сияющем лице доктора Фелла обозначился маленький глаз с веселой искоркой внутри. «Ну, возможно, у вас есть какие-то соображения, своя теория насчет того, что могло случиться после того, как наша первая версия лопнула. Мы пытаемся найти какие-нибудь новые путеводные нити». Пол, немного польщенный, придал себе таинственный вид. Из грудного кармана он извлек плоскую серебряную фляжку, притворился, что предлагает ее всем присутствующим, и сделал глубокий глоток. Чашечка весов задрожала и опустилась, нагруженная этой решающей унцией виски. Его голос зазвучал с хрипотцой еще более доверительно. «Совсем на меня не похоже, не так ли?» «Нет. Я всегда говорил следующее. Есть люди, которые думают, и есть люди, которые делают. Если бы я сделал что-нибудь, я был бы одним из тех, кто действует, но я не делаю. Понимаете мою мысль? Ну, на многое я не претендую, но одну вещь я вам скажу». Он постучал по столу согнутым указательным пальцем. «Не нравится мне этот парень. Стэнли». Хедли выпрямился на скамейке. «Вы хотите сказать?» — произнес он среди полной тишины. «Что подозреваете? Ну-ну-ну! Я сказал, что он мне не нравится». Упрямо настаивал Пол. «И он мне действительно не нравится. И он это знает. Я из этого секрета не делал. Но когда Лючия мне все рассказала, я подумал, так-так. Может быть, все это ерунда, пьяные разговоры и пьяные бредни. Но зачем, спрашивается, ставят два ствола на одно ружье? Затем, что птиц всегда больше, чем одна, иначе во что бы превратилась охота? Так вот, в доме имеется убитый полицейский. Дело гнусное. И в том же доме оказывается еще один полицейский. И, как утверждает Лючия, оба парня друг друга знали и даже работали вместе. Неужели это никого не заинтересует? Глаза Хастингса жадно загорелись. Потом огонь погас. Он сжал кулаки и откинулся на спинку скамьи. «Господи, как бы я хотел вам поверить!» — проговорил он. «Но это бесполезно. Вы не знаете всей истории этого происшествия. Что бы там ни было, я, надо же, не кто-нибудь, а именно я, могу выдать этой свинье белоснежный карантинный лист. Он все время находился в комнате, я его видел». «В самом деле видели?» — спросил доктор Фелл. Он не повысил голоса. Но что-то в его тоне заставило всех затаить дыхание, и тишина стала похожа на черную яму, в которую с резким звяканьем провалилась упавшая ложка. «Вы видели его в комнате все время?» — продолжал доктор Фелл. На этот раз он говорил громче. «Вы видели Боскомба, да. Но видели ли вы Стэнли? Если память мне не изменяет, он прятался за ширмой». Хастингс медленно выдохнул. Он изо всех сил напрягал свою память, но не мог вспомнить ничего, что принесло бы ему удовлетворение. «Нет. Вы представить себе не можете, как я жалею, что не в состоянии подтвердить вашу версию. Возможно, я и не видел самого Стэнли, но я видел дверь. Лунный свет падал прямо на нее. И никто, ни одна живая душа не входила и не выходила». Доктор Фелл потерял всякий интерес к этому вопросу. «Почему вы не любите Стэнли?» — спросил он у Пола. «Ну, черт возьми, вечно он везде торчит, если вы понимаете, что я хочу сказать. Всегда у вас на дороге. Сидит в комнате Босси, попивает его виски и по полчаса кряду рта не откроет. А уж когда заговорит, то это непременно будет какая-нибудь гадость, черт возьми меня совсем. Кстати, это именно он всегда распространяется насчет испанской инквизиции». Доктор Фелл глянул в угол потолка крошечным сонным глазом. «Да. Опять эта древняя несчастная испанская инквизиция. О, джентльмены, как были тристы польстили ей, а все остальные неправильно ее истолковали. Вспомните ужас Вольтера. Это кровавое судилище, этот символ монашеского могущества, который Испания приняла и которому сама же ужасается. Слова, написанные в те времена, когда в просвещенной Франции людей могли без суда бросить в Бастилию и продержать там, пока они не сгниют. Конечно, к тому моменту инквизиция уже едва держалась на ногах, не вырывала языков и не рубила рук по подозрению в политической неблагонадежности, как это было во Франции. Но это не важно. Помнится, был у меня один друг, молодой писатель, который собирался написать исторический роман об инквизиции, живописуя ее ужасы. Роман был замыслен как главный труд всей его жизни. Он взялся за дело с энтузиазмом, вознамерился изобразить подлых инквизиторов, шамкающих беззубыми деснами в умилении от новых хитроумнейших орудий пытки, и юного героя-шотландца, офицера морской пехоты, вырывающегося из их когтей. Насколько я помню, все должно было закончиться поединком на мечах с Торквемадой на крышах Толедо. Затем, к несчастью, начал изучать историю. Он перестал читать романы и занялся сбором фактов. И чем больше он читал, тем больше отвращение охватывало его, и тем скорее рушились его сверкающие иллюзии. «Джентльмены, я всегда испытываю подлинное огорчение, когда приходится развеивать добрую старую сказку о чьей-то кровожадности. Но вынужден сообщить вам, что он в отчаянии оставил свой первоначальный замысел и превратился в желчного, озлобленного человека». Даже Хедли был возмущен. «Мне вовсе не хочется, чтобы вы опять впадали в лекторский тон», — вмешался он. «Но вы все же не станете ее защищать, ведь правда? Вы же не будете отрицать, что вашему герою-шотландцу грозили бы и пытки, и сожжения?» «А вот и нет. По крайней мере, не в большей степени, чем если бы он находился в Шотландии. В его родном городе сапог и тиски для раздавливания больших пальцев были законной частью судебной процедуры для любого человека по любому обвинению. По пуританскому ордонансу 1648 года в Англии его сожгли бы так же быстро, как и в Испании, вздумая он отрицать существование загробной жизни. Так же, как в Шотландии были сожжены 2000 ведьм, и как добрый старый Кальвин сжег Сервета. То есть в Испании нашего героя сожгли бы в том случае, если бы он не отрекся, тогда как у себя на родине он был бы лишен подобного выбора. С прискорбием довожу до вашего сведения, что ни один человек не отправился на костер, если он был готов отречься до вынесения окончательного приговора. «Нет, я не защищаю инквизицию», — сказал доктор Фелл, постукивая по столу тростью. «Я только говорю, что все нападки на нее не касаются того подлинного зла, которое она причинила. Я имею в виду разрушение нации». «Несмываемое пятно позора, ложившееся на все семейство Мало-Сангри. Анонимное свидетельствование на суде. Одна из приятных черт английского законодательства также. И неизбежность обвинительного приговора за некоторые преступления, какими бы незначительными они ни казались, для каждого, кто представал перед судом. Смотрите на инквизицию как на зло, но не пытайтесь представить ее сущим кошмаром. Скажите себе, инквизиция пытала и сжигала людей так же, как это делал светский суд в Англии. Но в первом случае мы имеем судей, которые верили, пусть и превратно, в человеческую душу. А во втором... компанию полоумных шкалеров, злобно мучающих кошку. Хастингс закурил сигарету. Пламя спички ярко вспыхнуло в темнеющей комнате, и впервые он показался им старше Элеоноры. «Вы рассказали нам все это с определенной целью, сэр. Скорее объявил, нежели спросил он. Какой именно?» «Ну, во-первых, отношение мистера Пола к Стэнли заинтересовало меня, а во-вторых...» «Да?» Доктор Фелл очнулся от раздумий и бодро выпрямился на скамье. У всех возникло ощущение, что паутина порвана, и силы зла на время отступили. «Это все!» — объявил он. «То есть пока все?» «Вам троим, пожалуй, пора отправляться в ваш кинотеатр. У меня есть для вас несколько последних напутствий. Вы, молодой человек, проследите, чтобы они выполнялись, а? Хорошо?» Он посмотрел на часы. «Вы все должны вернуться домой ровно в 9 часов. Ни в коем случае не раньше. Вы не скажете ни слова, когда придете, никому и ни о чем, понятно? Тогда счастливо повеселиться». Элеонора и Дональд нерешительно поднялись из-за стола. Пол торопливо встал следом за ними. «Я не знаю, что вы задумали, почему сделали все это для меня», произнесла Элеонора, не разжимая кулачков. «Я могу сказать лишь одно. Спасибо». Продолжать она не могла. На мгновение закрыла глаза, потом заторопилась к двери. Хастингс последовал за ней. Шаги прогремели и затихли. Трое мужчин сидели за столом при меркнувшем свете огня в камине. Долгое время все трое молчали. «Нам нужно подняться и осмотреть комнату Эймса», — заметил, наконец, Хедли бесстрастным голосом. Он разжал и сжал пальцы рук. «Мы теряем время. Но что предпринять, я не знаю. Все так перепуталось. За последний час я прокрутил в своем мозгу десятки новых вариантов. Все они возможны, все они даже вероятны, и я не могу остановиться ни на одном из них. Опять же, то, что сказал этот молодой дурень Пол, это тоже заставило меня задуматься». «Да», — согласился доктор Фелл. «Я так и подумал, что вы заинтересуетесь». «Например, я постоянно возвращаюсь к одному моменту, о котором вы говорили сегодня утром. Это сейчас одна из самых трудных наших загадок. Эймс попал в этот район и начал наблюдение за жильцами этого дома, получив анонимное письмо. Но могло ли такое письмо быть анонимным? Я никак не могу этого переварить. В те дни, когда я сам занимался подобной работой, я знаю, что не стал бы обращать особого внимания на письмо без подписи, в котором мне предлагается напялить шутовской наряд и поселиться у черта на куличках в надежде услышать что-то интересное. Избави бог. Особенно если учесть, какой поток полоумных писем обрушивается на Ярд по поводу дел куда менее значительных, чем убийство в Геймбридже. Эймс привык работать обстоятельно, проверять каждую мелочь, это правда. Но подобная обстоятельность граничит с помешательством, вам не кажется? С другой стороны, если ему был известен автор письма, и он ему поверил... «Черт, ничего не получается!» Он хлопнул по столу. «Я вижу по меньшей мере дюжину возражений, и все же, Хадли!» Коротко оборвал его доктор Фелл. «Вы хотите, чтобы восторжествовала справедливость?» «Хочу ли я? После всего, что произошло? Бог мой! Да если бы мы смогли раздобыть улики и схватить этого убийцу за пятки, я вас спрашивал не об этом. Я спросил, хотите ли вы, чтобы справедливость восторжествовала?» Хедли изумленно воззрился на него. Изумление уступило место подозрительности. «Мы не можем допускать никаких нарушений законности», — отрезал он. «Вы уже однажды проделали это, чтобы прикрыть одного человека в деле сумасшедшего шляпника, и я признаю, что проделали с моего разрешения. Но на этот раз...» «Что вы задумали?» «Не знаю, право, решусь ли я на это», — пророкотал доктор Фелл. «Я даже не уверен, сработает ли этот вариант. Если сработает, не зайдет ли все слишком далеко? О, это было бы заслуженное воздаяние. Не заблуждайтесь на этот счет. Но я уже один раз поиграл с динамитом. Помните дело Деппинга? И воспоминания об этом порой мне досаждают». Он ударил себя по лбу. «Я поклялся никогда больше этого не делать. Тем не менее, я не вижу иного выхода. «Разве только...» «Может, вы хотя бы скажете, о чем идет речь?» «Я попробую это крайнее средство не раньше, чем рухнет моя последняя надежда». «Не беспокойтесь. Речь не идет о чем-то, от чего пострадает ваша совесть. Ну, а сейчас я пойду с вами в комнату Эймса. После этого мне понадобится часа 4 одному, во всяком случае, без вас двоих. Вы согласны следовать моим инструкциям?» «Согласен», — ответил Хедли после того, как они обменялись быстрыми взглядами. «Итак, я хочу, чтобы в мое распоряжение предоставили машину с водителем. Только машина должна быть обычная, ни в коем случае не полицейская. Мне также понадобятся два ваших человека для специального задания. Совсем не обязательно, чтобы они были очень сообразительными. Я бы даже предпочел людей попроще. Но они должны уметь хранить тайну. И, наконец, вы должны проследить, чтобы все домочадцы Карвера были сегодня на месте к 9 часам вечера. Вы тоже там будете с двумя своими людьми». Хедли одним движением, защелкнув замок портфеля, поднял глаза. «При оружии?» — спросил он. «Да. Но те, кто с вами будут, должны держаться подальше от глаз и ни при каких обстоятельствах не доставать его, пока я не скажу. Это должны быть самые здоровые и быстрые ребята, каких вы сможете найти, потому что, будьте уверены, шуму будет много. И, возможно, дело дойдет до драки. Ну, а теперь пойдемте». Мельсон, не будучи человеком дела, почувствовал под желудком неприятный тугой узелок, когда проследовал за ними из комнаты. Но он не собирался никому признаваться в этом. Он обязательно должен хоть мельком взглянуть на убийцу, прежде чем броситься на него. Если он бросится. Как можно знать заранее, что ты станешь делать в подобных обстоятельствах? В конце концов, это будет всего лишь мужчина или женщина. Так что какого дьявола? И все же он чувствовал себя беспомощным. Под низкими набухшими облаками улица казалась призрачной. Она приобрела тот пыльно-серый цвет, в который окрашивается небо над Лондоном с наступлением сумерек или перед бурей. По верхушкам деревьев на Линкольнс-Инн-Филдс пробежал ветер. Вдоль изгибающейся Портсмут-стрит, окруженные нимбом, мерцало несколько тусклых газовых фонарей. Дома здесь стояли низкие, кирпичные, с выступающими вперед окнами и крыльцом. Поддельная лавка древности на углу придавала всей улице удивительное сходство с гравюрой Крукшенка. Справившись в блокноте, Хедли повел их в грязную аллею, окруженную кирпичными стенами. Одним из этих неожиданных скопищ домов на задворках больших улиц с покосившимися навершиями труб и высохшей геранью в ящиках за стеклами окон. Он дернул шнурок звонка дома номер 21. Ответом ему было долгое молчание. Потом раздался звук медленно приближающихся шагов. Его сопровождало негромкое позвякивание, словно из самого чрева дома возник призрак в цепях. Маленькая полная женщина с лицом, напоминающим засаленную сковородку, подняла чепец от глаз и, тяжело дыша, с подозрением уставилась на них. Ее ключи звякнули снова. «Да, сэр, что нужно?» — произнесла она ровным голосом. «Хотите комнату, да? Нет? Хотите видеть кого? Мистер Рэмса? Мистер Рэмс, его нету дома», объявила она и тут же попыталась захлопнуть дверь. Хедли успел просунуть ногу, и затем начались сложности. Когда ему, наконец, удалось объяснить ситуацию, остались только две вещи, которые женщина знала и на которых настаивала. То, что она и ее муж — люди порядочные, и то, что им абсолютно ничего ни про кого не известно. Она ничуть не испугалась, Она просто упорно отказывалась выдать какую бы то ни было информацию. «Я вас спрашиваю, посетители у него были?» «Может, и да». «Не знаю». «Что за посетители?» «Кто-нибудь приходил к нему?» «Может, да». Подобное горному обвалу пожатия плечами. «Может, нет. Не знаю. Мой Карло, он хороший человек. Мы оба люди хорошие. Спросите у полисмена. Мы ничего не знаем». «Но если кто-то приходил к нему, вы же должны были открывать дверь, верно?» Она не смутилась. «Зачем-то? Мистер Рэмсон... как это? Не инвалид, да? Может, мог и сам сойти. Не знаю». «Вы видели с ним кого-нибудь?» «Нет». Этот натиск с вариантами и повторениями продолжался до тех пор, пока Хедли не начал дымиться. Доктор Фелл попробовал свой итальянский, но у него был сильный акцент, и это привело только к тому, что на них обрушился поток слов ни о чем. Хедли проиграл бой еще до того, как начал его, и знал это. Свидетель, который когда-то жил в страхе перед мафией, держит язык за зубами, даже когда мафии поблизости больше нет. Угрозы обыкновенного блюстителя порядка всерьез не принимаются. В конце концов, следуя его приказанию, она, покачиваясь, провела их по темной лестнице и открыла дверь в комнату. Хедли чиркнул спичкой и зажег газовый рожок без плафона. Уголком глаз он продолжал наблюдать за женщиной, спокойно расположившейся в комнате, но делал вид, что не замечает ее. Комната была небольшая, голая, за окном громоздились колпаки дымовых труб. Обстановка состояла из железной кровати, туалетного столика с кувшином и тазиком, треснутого зеркала и грубого деревянного стула. Везде царила удивительная чистота. Кроме потертого чемодана, кое-какой одежды в шкафу и пары древних туфель в углу, они ничего не нашли. Пока главный инспектор двигался по скрипучему полу, Мельсон вдруг поймал себя на том, что, как и Хедли, наблюдает за невыразительным ртом женщины. Ее глаза все время куда-то прятались. Хедли просмотрел одежду в шкафу, ничего не обнаружил. Рот оставался бесстрастным. Он осмотрел туалетный столик. По-прежнему полная невозмутимость. Он подошел и прощупал матрас. Бесстрастность, граничащая с издевкой. Дуэль продолжалась. Единственными звуками, раздававшимися в комнате, были поскрипывание пола и шипение газового рожка. Когда Хедли наклонился, исследуя часть пола, рот немного изогнулся. Когда он подошел к плинтусу у стены рядом с окном, рот изогнулся еще больше. Вдруг Хедли присел и сделал вид, будто что-то нашел. «Итак, миссис Караччи», — мрачно объявил он, — «вы солгали мне, не так ли?» «Нет. Я ничего не знаю, как я вам и говорила». «Вы лгали мне, не отрицайте. Да-да, лгали». «У мистера Эймса в комнате была женщина. Верно? Вы понимаете, что это значит? Вы потеряете лицензию на содержание меблированных комнат, и вас вышлют. Может быть, даже отправят в тюрьму». «Нет». «Будьте осторожны, миссис Караччи. Я отведу вас в суд. Знаете, к тому большому судье. Уж он разберется. Это была женщина, не так ли?» «Нет». «Никакой женщины, ее в этом доме не было». «Мужчина?» «Может». «Никакой женщины». Она страстно ударила себя в грудь, ее дыхание сделалось прерывистым. «Больше я ничего не знаю, я бедная женщина, я ничего не знаю!» «Убирайтесь!» — приказал Хедли. Он прервал бурю жалобных вскрикиваний, выставив ее за дверь, которую тут же запер на засов. Сильная сопрано перекрыла дробь ударов, обрушившихся на нее снаружи. Он достал складной нож и раскрыл большое лезвие. «Там под окном», — пояснил он, — «доска качается. Возможно, под ней что-то спрятано. Но я подозреваю, что там всего лишь его деньги. Она могла добраться до них». Когда Мельсон и доктор Фелл склонились над ним, он вывернул доску наверх. Из полости между бревнами он извлек несколько предметов. Записную книжку в обложке свиной кожи с буквами «ДФЭ», в которой лежало полицейское удостоверение, денег не было. Связку ключей, шелковый кисет с табаком, блокнот, хорошую авторучку и книгу в бумажной обложке, озаглавленную «Искусство изготовления часов». «Никаких записок», — проворчал Хедли, поднимаясь на ноги. «И я боялся, что их не будет». Он пролистал книгу. «Учил свою последнюю роль, бедняга». «Да так и не выучил. Карвер его раскусил. Боже милостивый!» Хедли отскочил, когда сложенный лист почтовой бумаги выскользнул из страниц и, качаясь, опустился на пол. «Письмо и, главное, с подписью». Хедли пробормотал что-то, пытаясь его поднять, но его трясущимся пальцем не сразу удалось ухватить его. «Дорогой Джордж», — гласило письмо, отпечатанное на машинке. «Я знаю, ты будешь удивлен, получив от меня весточку после стольких лет, и я знаю, ты считаешь, что я пытался обойти тебя тогда в деле Хоуп Хастингса. Не стану оправдываться и толковать о том, что хочу все исправить, но пишу тебе, чтобы выяснить, не могу ли я сделать что-нибудь, что вернет мне расположение полицейских властей, даже если мне предложат работать простым констеблем. У меня есть ниточка к этому делу об убийстве в Геймбридже, которое ты расследуешь, и ниточка верная. Держи это строго при себе и не пытайся встретиться со мной, пока я не напишу тебе снова. Я найду способ связаться с тобой. Дело крупное». Письмо было с датой. Хэмпстед, 29 августа. И подписано «Питер Э. Стэнли». Они посмотрели друг на друга. Газовый рожок тонко посвистывал.